«А то я не знаю», — произнес Рикмен с горечью. «Еще какие-нибудь контейнеры с кровью повреждены?» «Мы сейчас проверяем», — ответил Мэйли. «Некоторые должны были уже использовать». Рикмен посмотрел на Хинчклиффа. «Восстановите меня. Полицейский участок Хай-Парк-Стрит. Завтра же с утра». Рикмен покачал головой. «Нет». Хинчклифф прищурился. Прежде чем он успел разозлиться на такое грубое нарушение субординации, Рикмен продолжил. «Видите ли, сэр, я должен закончить это расследование. Не может быть и речи», — отрезал Хинчклифф. Мэйли начал подниматься со стула. «Мне нужно...» Он махнул в сторону двери. «Сядь, Тони», — сказал Хинчклифф. Мэйли бросил на Рикмена извиняющийся взгляд и сел. «Сэр», — настойчиво продолжил Рикмен, — «если вы направите меня на другую работу, вы тем самым подтвердите, что все-таки что-то было в этой...» Он пренебрежительно взмахнул рукой улике, «и что я с помощью какой-то уловки сумел вывернуться». Он посмотрел Хинчклиффу прямо в глаза. «Будут думать, что вы мне не доверяете». Он шел на риск, при свидетеле заявляя начальнику, что тот не прав и как нетрудно старшему инспектору изменить свое решение, но, отодвинув проблему сейчас, он получит еще большую в будущем. «Восстановите меня», — еще раз повторил Рикмен. Он ждал ответа 30 мучительных секунд. Рикмен заглянул в свой кабинет. Хинчклифф добросовестно переориентировал его работу. Лоток для входящих был пуст. В нем лежал только один лист с указанием, набранным крупным шрифтом. Всю корреспонденцию, пришедшую на имя инспектора-детектива Рикмена, следует переправлять в кабинет старшего инспектора-детектива Хинчклиффа. Фостер оторвался от позднего ланча, состоявшего из сандвича с ветчиной и хрустящего картофеля в пакетике, и поднял глаза. «Все в порядке?» — спросил он. Обычно эта фраза служила универсальным приветствием. Сегодня это был вопрос. Рикмен усмехнулся. «Больше, чем в порядке». Он повесил пальто за дверью, затем взял из лотка помятую записку и, скатав шарик, бросил в корзину. «Я хотел бы назначить срочное совещание. Собери всех, кого только сможешь. Не хочу, чтобы мое возвращение выглядело так, будто я тайком пробрался через заднюю дверь». Первыми Фостера повестил офицеров, работавших в тот момент в отделе. Одного из детективов он послал на кухню посмотреть, не шатается ли там кто-нибудь. Потом поручил обзвонить офицеров, занятых на опросах и других направлениях расследования. Совещание было запланировано на 16 часов, и реакция последовала исключительная. Прибыла почти вся дневная смена. Никто не хотел пропустить развязку этой маленькой драмы. Рикмен подождал еще несколько минут после назначенного времени. Он знал, что Фостер не объяснял причину столь раннего сбора, поэтому представлял, сколько слухов незамедлительно возникнет, как о его отставке, так и о реабилитации. Уж Рикмен-то знал копов. Он только надеялся, что о реабилитации будут болтать с большим энтузиазмом. Он вошел, и воцарилась тишина. Проходя через комнату, заметил несколько удивленных взглядов. Рикмен знал, что ему придется найти способ еще раз объединить участников этого дела в команду, сплоченность которой нарушена спорами, был ли он виновен или произошло недоразумение. Ему необходимо было привести их к согласию. Быстрый осмотр комнаты подсказал Рикмену тему для обсуждения. Пакет с вещдоками был засунут под один из стульев, рапорты валялись на столах, хотя им давно надлежало быть подшитыми и заархивированными. Повсюду пластиковые стаканчики, пакетики из-под сластей и картофеля, корзины переполнены картонками из-под сандвичей и выброшенными бумагами. «В этом помещении», — произнес он выразительно, — «ужасающий бардак». На лицах некоторых офицеров он увидел негодование —